Глава 13. Я оттолкнула телефон от себя подальше. Он заскользил по кровати, на которой я сидела в одной только ночной сорочке, и, к счастью, остановился у края. Вздохнула и переложила телефон на тумбочку. Денег на новый у нас все равно нет, да и не виноват аппарат в том, что на него сыплются и сыплются сообщения. Да что ж такое, не понимает человек, что я отвечать ему не собираюсь, сколько можно? Неужели так трудно понять намек? После того поцелуя я твердо решила, никаких бандитов больше в моей жизни. Да я с ума сошла целоваться с этим Ромой. Вообще-то я никаких романов заводить не планировала. И романов тоже. Еще и брата на ночевку отпустила. Когда поняла, что наделала, то было уже поздно. Попыталась, конечно, взять свои слова назад, но Артем уже не дал. Заявил, что первое слово дороже второго. Собрал вещички, был таков. И вот, я в субботний вечер наедине с телефоном. К нему я весь вечер не приближалась даже, знаю, что я там увижу. 1000 сообщений от Ромы с предложением приятно провести время. И чем я только думала, как дала себя соблазнить. Ему, наверное, очень весело играться со мной, как коту с мышкой. Не готова я поверить, что он в меня влюбился без памяти. Не такой он человек. У него таких дурочек, как я, вагон и маленькая тележка. Он ведь красивый, обаятельный и обалденно целуется. Стоп, о чем я опять думаю? Я ведь запретила себе вспоминать тот поцелуй. Запретила вспоминать влажность его губ. Тот сладкий аромат, исходящий от него, горячие, твердые руки. Захотелось ударить себя чем-нибудь, но все, довольно. Я решительно забралась обратно в постель. Артему я заявила, что болею, чтобы не приставал с расспросами. А что это у меня за вид? Естественно, правду сказать я ему никак не могла. Пришлось бы заодно упомянуть, что я обменяла на свидание его возможность гонять на байке, а этого он бы мне не простил. Я так вжилась в роль больной, что и сама поверила. Сегодня тоже весь день провела в постели. Смотрела турецкие сериалы по ноутбуку, пыталась выкинуть из головы местного красавчика. В дверь позвонили. Я напряглась мигом. «Так, я никого не жду, но это может быть Артем. Он недавно потерял свои ключи, поэтому открыть сам никак не мог». И, само собой, это мог быть Рома. С него станется явиться. Звонок раздался вновь. Я медленно приблизилась к двери, чтобы заглянуть в глазок. Да чтобы я еще раз когда-нибудь открыла, не проверив, кто за дверью, да никогда в жизни. Посмотрела в глазок. Лестничная площадка была пуста. Странно. Может, дети развлекаются? Допускай себе. Главное, что это не Рома. Выдохнула с облегчением и отошла от двери, собираясь вернуться в свою любимую постель. Но тут позвонили вновь. Я снова подошла и посмотрела в глазок. Опять пусто. Что за шутки такие? Я хотела было открыть дверь и выглянуть на лестничную клетку в поисках хулиганов, но передумала в последний момент. Что-то мне не по себе стало. Я ведь дома совсем одна. И хоть я не из робкого десятка, но смотреть вчера тот триллер про преследователя не стоило. Я решила не открывать. Собралась было вернуться в комнату и включить сериал погромче, но тут, к моему ужасу, ключ начал поворачиваться в замке. Что происходит? Ключ есть только у меня. Артем свой потерял. Что это еще значит? Я поспешила схватить первое попавшееся под руку оружие. Им оказался небольшой зонтик. Поправила тоненькую лямку ночной сорочки. Она была кружевной и очень коротенькой. Подарок Юле. Я предпочла бы с грабителем встретиться не в таком откровенном наряде. Но что уж тут поделаешь. «Кто там?» — позвала я, сжимая зонтик сильнее. Ответа не последовало. Я сделала шаг к двери, напоминая себе главное правило встречи с грабителями и иными нападающими. Бить надо первой. И вот когда дверь наконец открылась, Я с боевым кличем бросилась на грабителя. Человек в черном легко перехватил мою занесенную руку зонтом, вторая его рука легла ко мне на талию и дернула на себя. Я оказалась прижатой к холодному после улицы парню и практически полностью обездвиженной. Грабитель явно знал, что делать. Я даже ногой ударить его не могла. «Детка, вот так ты встречаешь гостей», — услышала я знакомый голос. Рома отпустил мою руку с зонтом, но не для того, чтобы выпустить меня на свободу, а чтобы прижать меня к себе уже обеими руками. Лямка сорочки медленно соскользнула по моему плечу. Рома проследил за ней взглядом. В его глазах вспыхнуло желание. Только сейчас я заметила, что он выше меня почти на голову, и в очередной раз я почувствовала себя рядом с ним, такой маленькой, что лишено всякого смысла. «Отпусти!» — это должно было прозвучать твердо, но мой голос подвел меня. «Чтобы ты меня зонтиком побила, ну уж нет», — усмехнулся Рома, беря свои эмоции под контроль. «И что это у тебя за вид? Меня ждешь?» Я собрала волю в кулак и попыталась вырваться. Рома оказался сильным. К счастью, он разжал руки, и я оказалась на свободе. «Тебя?» — растерянно переспросила я. «Да вот еще, как ты вообще тут оказался?» «Ну, сначала на автобусе, потом пешком, байк просто в ремонте». «Ты прекрасно знаешь, о чем я». Опомнившись, поправила глупую лямку. «Откуда у тебя ключи?» «Это ключи Артема», — пожал плечами Рома. «Ключи Артема? А он?» «Связанный у меня в подвале. Я его похитил, чтобы ключи раздобыть. Это же делают мафиози». «Что?» У меня из головы вообще все вылетело, я забыла даже, что Артем ключи сам потерял. Аж побледнело. «Успокойся, Ника. Тёма ключи у меня дома забыл, а я их взял и решил прийти в гости, раз уж ты на звонки не отвечаешь». «В гости? Так стоп. Тёма был у тебя дома?» «Ну, заходил пару раз». «Держись подальше от моего брата». «Началось. Когда же ты уже успокоишься, малышка?» Рома улыбнулся. «Тебе не идет злиться, тем более в таком виде». Снова его взгляд скользнул по моему телу, спустился от шеи до груди, потом к месту, где заканчивается длина сорочки. «Зачем ты пришел?» Скрестила руки на груди, пытаясь спастись от его взгляда. «Ну, вообще-то я пришел проведать больную. Тёма сказал, ты болеешь. На звонки ты не отвечаешь. Сначала я подумал, что ты после нашего поцелуя перепугалась и решил от меня скрываться. Но потом решил, не будет же Ника вести себя как ребенок». «Это я веду себя как ребенок?» Перебила я возмущенно. «Это для тебя все вокруг игра». «Значит, вот что ты думаешь?» Рома сделал шаг ко мне. «Считаешь, что я играю с тобой?» Я отступила к стене, почувствовала себя напуганной, но боялась вовсе не Рому. Я боялась, что если он снова меня поцелует, я не смогу устоять. Рома ухмыльнулся, довольный тем, как действует на меня. «Так что с телефоном?» — поинтересовался он к моему разочарованию. «Не слышала», — пробормотала я в свое оправдание. «Три дня не слышала». «Я болею». «Значит так», — заключил Рома. «Раз уж ты у нас больная, а брата твоего дома нет, то я так и быть присмотрю за тобой». Я опешила. «Чего, прости?» «Отправляйся в постель. Я сейчас тоже приду». Я аж рот открыла от такой наглости. «В чем дело?» — спросил Рома. «Иди». «Не надо за мной присматривать, я не ребенок». «Не отрицай, тебе ведь настолько плохо, что ты даже на телефон ответить не могла. Или есть какая-то другая причина, по которой ты мне не отвечала. Но не говорить же ему правду, что я перепугалась. Станет издеваться надо мной. Нет уж, не буду доставлять ему такой радости». «Нет», — буркнула я. «Тогда вперед». С этими словами Рома начал разуваться. «Ну, просто класс. Интересно, какие он придумает методы лечения.